Глава первая. Квинсен изменчивы, словно вода. Каждый из нас может измениться в долю секунды, просто потому, что нам так хочется. Демоны нашей природы, пожалуй, как никто иной, близок к стихийным проявлениям своих способностей. Пожилая Нэн шла вдоль комнаты. Но при этом с каждым ее шагом перед нами представала совершенно иная женщина. Ее внешность перетекала из одного состояния в другое, и лишь энергетическая структура оставалась неизменной. Собственно, только благодаря этому мы порой и узнавали друг друга. С возрастом вы научитесь управлять спонтанными изменениями вашего тела. Возможно, даже решите выбрать один постоянный облик, в котором вам будет комфортнее, чем в других. Такое тоже возможно. Порой Квинсен может даже на несколько лет застрять в одном обличии. «Как это?» — не сдержалась Шане. «Так случается в основном, если это необходимо в целях безопасности и не всегда зависит от самой Квинсен. Просто одна из особенностей организма. Например, ваше подсознание в опасной ситуации решит, что безопаснее всего быть старухой или ребенком. То ваш организм сработает на такую защиту от проявления интереса противоположного пола. Такой механизм есть только у детей, когда вы еще не можете постоять сами за себя. «Ну да, ставим это», — махнула Нэн рукой. «Самое главное, в будущем вы научитесь становиться той самой женщиной, о которой будет мечтать мужчина перед вами. Даже он сам может и не знать, как выглядит его идеал. Но вы уже считаете и воплотите это в реальность. Все в вас изменится в этот момент. Ваша внешность, запах, манера поведения и речи, даже голос — все будет таким, как мечтает тот, кто будет рядом с вами. В этот момент Квинсен не только меняется внешне, все в нас начинает считывать объект перед нами. Поскольку Квинсен питается энергией, то лучше всего вырабатывается при сексуальном желании, то мы в совершенстве овладели теми навыками, что могут нас прокормить и усилить. Кстати, об энергии. Подняла она палец вверх. Конечно, подойдет любое сильное чувство, которое вы сможете поглотить. Но лучше ведь любовь и страсть, чем ненависть. Слегка улыбнулась она. Мужчины, которые проводят ночь с Квинсен, получают временный толчок для своих магических способностей. Их потенциал увеличивается. На самом деле, когда Квинсен извлекает ту или иную составляющую глубинных чувств, то образовавшийся карман заполняет сила, которая, как мы знаем, витает вокруг нас. Хитро улыбнулась Нэн. «Мы ничего не даем мужчинам, если уж так разобраться. Мы всего лишь удовлетворяем свои потребности и дарим им временное расширение магического потенциала. К слову сказать, если не тратить все сразу же, а заниматься культивированием полученного объема для силы, то магический потенциал может увеличиться навсегда». «Но», — хмыкнула Нэн, — «на то они и мужчины, что хотят всего и сразу». Нэн была самой старой из всех обитательниц Квинсен-Е. Но, конечно, это никак не угадывалось ни в ее внешности, ни в движениях, хотя мы все это просто чувствовали. Некогда глава Квинсен-Е, она давно отошла от дел, сосредоточившись на обучении подрастающего поколения. Скоро вы сможете выходить за пределы Квинсен-Е, и многие слухи будут доходить до вас о нашем доме. Простые бесы и слабые демоны говорят о том, что мы демоны разврата и похоти. Демоны высшего порядка верят, что мы исполняем желания. Но никто и никогда не скажет вам, что такой способ ведения дел — залог не только нашего выживания, но и безопасности окружающих нас существ. По достижении вами совершеннолетия такой образ жизни станет вашей потребностью, пищей, и только так вы сможете жить и процветать. Помимо того, что заложено в вас природой, пришедшей от матерей, в некоторых из вас могут проснуться и силы отцов. Хотя это, конечно, редкость, поскольку для Квинсен важно сохранить наши родовые способности. Мы стараемся не рожать детей от демонов, которые могут быть сильнее нас самих. Запомните, если Квинсен-Е процветает, то с ним процветаем и мы. Собственно, на этой фразе заканчивался каждый урок пожилой Нэн. «Уважаемая сестра!» — писклявый голос Джираи дал нам ясно понять, что урок еще продлится какое-то время. Мы с Шане синхронно закатили глаза. «Да, Джирая, говори», — милостливо кивнула ей Нэн, которая внешне сейчас была похожа, если не на нашу ровесницу, то, может, на девочку на пару лет старше. «Разве не может быть у Квинсен лишь один мужчина, как пишут в романах?» Нэн усмехнулась, замолчала на какое-то время и села за свой стол, прежде чем начать говорить. «Вряд ли найдется такой мужчина, моя дорогая, который сможет унять всю страсть, живущую в душе Квинсен. Но...» — попыталась продолжить разговор Джирая, когда Нэн подняла указательный палец вверх и заговорила вновь. «Вам всего 20 лет, и по меркам Квинсен совсем еще дети. Лишь через 5 лет начнется ваше формирование как взрослых демониц. Вы почувствуете первый голод и первую страсть. Тогда же вы пройдете через аукцион на благо Квинсен-Е. За право первой ночи с вами будут делать ставки лишь наиболее подходящие демоны нашего континента. Знаете, почему так? Думаете, потому что в Квинсен-Е живут лишь жадные старухи?» Вновь усмехнулась она. «Просто ваша страсть подняла на правую руку, и голод подняла на левую руку и резко хлопнула в ладоши. Одно и то же. Если тщательно не выбрать партнера, то все может закончиться трагедией. Когда Квинсен голодны, они питаются слабыми, в прямом смысле слова. Очень важно подобрать правильного, в энергетическом смысле партнера, чтобы научиться контролировать себя. Но все это будет не так скоро. А сейчас вам следует заняться тренировками. Сестра Виан сказала, что разрешит вам поработать с настоящими мечами», — усмехнулась Нэн, видя наше воодушевление. «Надеюсь, вы воздержитесь от кровопускания. Но запомните кое-что другое. Если в вашей жизни случится так, что вы будете испытывать вынужденный голод, один из способов удержать равновесие и восполнить энергетический резерв — это усилить физическую активность. Никаких переждать и потерпеть в вашей жизни быть не должно». «А если сыграть песнь жизни, например, это не поможет?» — поинтересовалась Фаис. Квинсен-Е не просто так ценились все виды искусства, будь то танцы или лепка, музыка и рисование. Все это было прежде всего направлено на работу с энергиями. Как видно, Фаис забыла основы. Кто знает почему? Лилей, расскажи сестре, почему песнь не поможет? Выразительно посмотрела на меня Нэн не просто так. Именно я практиковалась на музыкальных инструментах больше всего. Шане любила рисовать, Джирая и Фаис более всего предпочитали танцы. Моей же страстью была музыка. Любое искусство квисен — это прежде всего касание материи вокруг нас. Данный вид трансформации энергии не может быть направлен внутрь нас самих. Так заведено. На самом деле любая нота, извлеченная мной из столь любимой флейты, могла как исцелить, так и навредить. Мелодия сперва разучивалась в строгом соответствии с канонами. Но чем старше я становилась, тем лучше чувствовала, как нужно сыграть, чтобы сказать и получить то, что я хочу. Шане даже хотела попробовать призвать духов и погадать при помощи флейты. Но, как мне кажется, это было слишком опасно и тонкой материи, чтобы так просто в это влезть. Да чего уж там, я жуть как этого боялась. Но все же я была не вполне согласна с истинами о том, что искусство можно использовать только на окружающих, а не на нас самих, и даже пробовала создать мелодию, которая могла бы увеличить энергетический потенциал. Правда, пока получалось не очень. «Именно!» — кивнула Нэн. «Запомните, даже если магия в вас не проснется, у вас всегда будет искусство как способ достижения цели. Каждый из вас уже выбрала инструмент и средства, а дальше лишь жизнь покажет, насколько вы будете умелы. В любом случае, никогда не пренебрегайте физическими тренировками. Порой в шаге от пропасти может спасти лишний взмах меча». Нас всех синхронно передернуло от ужаса. Конечно, мы все читали историю о ракшасах, демоницах, что, не совладав с собственной природой квисен, превращались в пьющих кровь чудовищ. Поэтому было так важно уметь повлиять на свое состояние даже при помощи таких нехитрых средств. «Мы не привязываем себя к мужчинам. Мы не рожаем детей от сильных демонов. Мы берем и даем столько, сколько нужно, чтобы никогда не испытывать голод. Мы не демоны похоти и не демоны желаний. Все, что делает квисен, она делает для себя и своего квисен-е. Запомните это раз и навсегда». «Запомните это раз и навсегда», — явно передразнивая интонации Нэн, хихикала Шане, пока мы шли сквозь сад в сторону общей столовой. «Лично мне после ее уроков совсем не хочется взрослеть», — пробормотала я, не сдержав улыбки. «Что ни спроси, все сводится к долгу перед квисен-е и питанию». Тяжело вздохнув, я провела рукой по своему невзрачному ученическому платью. В настоящий момент в квисен-е было всего 4 девочки, готовящихся к вхождению во взрослую жизнь. Это я, Шане, Джирая и ее прихвостень Фаис. Несмотря на то, что нам следовало бы дружить, но я и Шане с трудом могли выносить замашки Джираи и то, как ей всегда подпевает Фаис. «Как подумаю о том, что мы навсегда привязаны к этому дому, то такая тоска распирает», — воскликнула Шане. «Подумать только! Столько всего интересного есть за пределами квисен-е, а нам этого ни в жизнь не увидеть, да еще всю жизнь провести. Точно мы и есть эти самые ракшаси. Неужели все в итоге сводится к тому, чтобы питаться? Есть ли в мире квисен, живущие сами по себе, независимые и свободные?» Слова Шане эхом отдавались у меня в сердце. Сама не знаю, почему была такой неправильной квисен. Как бы ни рассуждала Шане, но ей не претила мысль о том, что в жизни квисен присутствует бесчетное количество мужчин. Я же, как ни пыталась, не могла представить для себя такую жизнь. Если Квисен выбирает сама, то и мне хотелось выбирать иначе. Откуда это желание? Хотя, может быть, я просто не познала первый голод, потому так и говорю. По меркам Тавира, резиденция Квисен-Е была богатейшей, и территория внутри делилась на три кольца. Взрослые Квисен могли свободно ходить там, где им захочется. Внешнее кольцо было для ночных гостей и их приема. Во втором жили уже взрослые Квисен. Дети, как мы, проводили большую часть времени в самом закрытом внутреннем кольце. По сути, мы толком не видели не то что город, но и свой собственный дом. Третье кольцо могли посещать только днем, пока никого из посторонних в резиденции не было. Почти не представляя, кто такие мужчины, как они выглядят и зачем нужны, мы росли с мыслью о том, что они – залог нашего существования и корм. Нас учили делать все, чтобы быть желанными. Но пока для Квинсен-Е мы считались детьми, то это все сводилось к образованию. Нас учили наукам, письму, танцам, игре на инструментах, воинскому искусству и много чему еще. Также были практики по развитию магических способностей. Каждая из нас была Квинсен по происхождению, независимо от того, кто числился в отцах, и практики у нас были общие. Но был и спецпредмет по дарам. Иногда не так часто, как хотелось бы, но у Квинсен просыпались способности отцов. Например, Шане могла частично трансформировать свои руки в звериные лапы с огромными острыми когтями. Ее отец был из тигриных демонов Севера. Но пока, кроме когтей, никаких кошачьих трансформаций в ней не угадывалось. Не знаю, кем был мой отец, но, кажется, все его наследство заключалось в красно-рыжих прядях на моих висках, которые оставались неизменными, в каком бы обличье я ни просыпалась по утрам. Квинсен-Е никто не охранял, кроме самих Квисен. Чужакам, особенно мужчинам, было запрещено находиться на территории резиденции, кроме как в качестве ночного гостя. Исключений не было. Мы были самым закрытым и самым малочисленным демоническим сообществом континента. Из тех уроков, что преподавали нам, мы многое знали о мироустройстве. Так Тавир, город, который однажды основали наши прародительницы, стоял на пересечении пяти торговых путей. На юге – степи, где царствуют кочевые племена нагов и шакалов. На севере – леса, где процветают волки, лисы, медведи и тигры. Запад – под властью Шаване, демонов иллюзий. На востоке все еще сложнее. После кровавой войны, что произошла около 20 лет назад, эта часть континента считается самой опасной и неспокойной. Все обитатели нашего континента имеют двойную природу, и каждый имеет свое демоническое нутро. Чаще всего звериное. Иногда встречаются такие, как мы, самые закрытые классы демонов. Никто не знает, что мы такое на самом деле. Да и слава богам. Есть еще бесы, самые многочисленные и малопочитаемые касты общества. Иногда говорят, что они потомки неудачных смесков среди разных рас. Но никто точно не знает, почему они настолько слабы и не имеют никаких сил или имеют промежуточный облик между демонами и зверем. Есть еще и те, кто стоят над всеми. Высшие демоны – драконы, фениксы, сильфы, ирты и мы. «О чем задумалась, Лилей?» Слегка дернув меня за рыжую прядку волос, поинтересовалась сегодня смуглолицая Шане. «Думаю, не пора ли попробовать отпроситься в город? В конце концов, мы не такие уж и дети», — тяжело вздохнула я. Невозможность выйти за пределы Квинсен-Е порой становилась невыносимым бременем. Я просто задыхалась в замкнутом пространстве резиденции. «Не выйдет», — отмахнулась подруга. «Сегодня объявлено усиление. Они точно не разрешат». «Правда? Почему?» Редко что могло потревожить обычно спокойный и замкнутый Квинсен-Е. Тем более не единожды мужчины пытались проникнуть внутрь нашей резиденции, наивно веря, что беззащитные женщины ничего им не сделают. Но было одно правило, которое свято чтилось Квинсен всегда. Если ты не ночной гость и самовольно проник внутрь, то тебя уже не отпустят, кем бы ты ни был и какое бы положение ни занимал. Наказание всегда будет смерть. И, пожалуй, на моей памяти такое проникновение было единственным, что могло превратить Квинсен-Е в разбуженный улей остро жалящих пчел. Не знаю. Слышала только, как Таис и Асана докладывали о принятых мерах Нэн перед началом уроков. «Ну что ж», — усмехнулась я, беря подругу за руку и решительно направляясь в сторону общей столовой. «Надеюсь, это ненадолго». Ненадолго не произошло. Если бы я знала тогда, что это был последний спокойный и беззаботный вечер в Квинсен-Е, попыталась бы провести его как-то по-особенному. Не думаю, что у меня когда-либо был выбор. Никто из нас не принадлежал самому себе. «Сегодня уроки будут отменены». Такими словами встретила нас на следующее утро Нэн. Стоило взглянуть на ее осунувшееся лицо, чтобы понять, что это не просто так, и причин для радости по лишнему свободному дню тут нет. «Великая мать сделает объявление, поэтому сразу, как оденетесь, идите во второе кольцо в главный зал». Не сказав ни слова больше, Нэн решительно направилась к выходу из крыла, в котором мы вчетвером спали. «Великая мать!» Так просто мы называли Квисен, что возглавляло наше сообщество. Никто из нас не знал, кто именно подарил нам жизнь. Дети Квисен считались общими и воспитывались силами всей коммуны. У нас была лишь одна мать, которую мы все почитали, и слово которой было законом. Все мы считались сестрами друг другу. Конечно, одни сестры были ближе, чем другие. «Что происходит, Шане?» Испуганно посмотрев на бледное лицо подруги, я тут же потянулась к ней, беря ее за руку. «Не знаю, но думаю, ничего хорошего». «Раз не знаешь, то нечего и болтать», — фыркнула Джирая, направляясь в их с Фаис комнату. «Не слышали, что сказала уважаемая сестра? Идите одеваться». «Ненавижу ее», — одними губами пробормотала Шане, какое-то время сверля взглядом захлопнувшуюся дверь. «Не обращай внимания», — махнула рукой я. «Будущая великая мать, — говорит». Фыркнула я, и мы уже вместе расхохотались. Войдя в зал, в котором я была лишь однажды в день своего первого взросления, когда впервые у меня пошла кровь, я ощутила невольный трепет. В первый день крови считается, что просыпается начало Квисен. Это большой праздник, когда собираются все члены нашей семьи, чтобы поприветствовать новую сестру. Великая мать дарит особый подарок девочке. В тот день она подарила мне невероятной красоты изумрудный браслет, который с тех пор всегда был на моем запястье. Это была моя первая по-настоящему ценная и такая значимая вещь. Сегодня зал не был украшен, и вместо атмосферы праздника внутри витала некая тревожность. По сути, мы вчетвером были еще совсем детьми, которые буквально часть времени проводили в тепличных условиях третьего кольца. Кольца сердца, как называли его старшие. Мы видели взрослых сестер всегда такими красивыми и какими-то недосягаемыми, волшебными. Но сегодня вместо удивительных платьев, роскошно убранных волос и украшений в их прическах, все квисен были одеты как солдаты, с туго забранными в пучок волосами. Все сестры были вооружены, ни тени краски на их лицах, лишь едва сдерживаемая усталость, будто никто из них давно как следует не отдыхал. «Идите сюда», — позвала нас Асана, девушка, которая совсем недавно стала полноценной квисен, и мы все хорошо знали ее, так как росли под ее присмотром. Сегодня Асана выглядела очень уставшей. От ее так любимых ярких платьев не осталось и следа. «Что происходит, сестра?» — прошептала я, садясь ближе всех к ней. «Великая мать все расскажет», — дрожащими губами прошептала она. «Ничего не бойтесь, мы справимся», — твердо сказала она. В зале собралось около 200 квисен. Пожалуй, это немногочисленная коммуна и была всем нашим племенем. Совсем скоро шепотки в зале исчезли, и из смежных дверей вышла удивительной красоты и притягательности женщина. Обычно Великая Мать представала перед нами в образе зрелой женщины, с мягкими чертами лица, светлой кожей и темно-карими глазами в обрамлении черных волос. Сегодня не стало исключением. Ей нравилась эта внешность, и она носила это лицо чаще других. Энергия и сила, что плескалась под ее таким хрупким обликом, казалась такой искрящейся и притягательной. Честно сказать, я восхищалась ею, и меня всегда странным образом тянуло к ней. «Сестры!» — обратилась она, встав в самом центре зала. «Ситуация складывается непростая. Сегодня мы с вами столкнулись с угрозой, которую не встречали до сих пор никогда. Никогда прежде ни одно племя не решалось пойти на нас войной. Город окружен. Племена кочевых народов степей осадили Тавир». Она на миг запнулась, а позже глубоко вздохнула и продолжила. «Город пал», — тяжело вздохнула она. «Все, что на настоящий момент осаждают они, — это квинсен-е. Их условия просты и неприемлемы ни для одной из нас. Новый хан нагов Айкса-эр считает, что каждая из нас должна вступить в его гарем и принять на себя магическое рабское клеймо. Я ощутила, как в едином жесте у каждой из сестер сжались кулаки. Даже я, будучи всего лишь подростком, повторила за ними, просто потому, что это было невозможно, неприемлемо, решает квисен всегда. «Грядут тяжелые времена, сестры. Квисен-е неприступен. Но вы все знаете, что это не то, чего нам стоит бояться. Если мы останемся внутри, то сможем продержаться не больше 2 недель, прежде чем голод заберет даже самых сильных из нас. Вы ждете от меня решения, но в сложившейся ситуации у нас есть только один выход и исход». Каждый из нас понимал, о чем говорит Великая Мать. Не будет доступа к тому, чтобы удовлетворить наши потребности как квисен, значит, Тавир захлебнется в крови, и будет неважно, кто встанет на нашем пути. Мы уже не остановимся, пока нас не убьют или не убьем мы. Сдаться в плен равносильно смерти. Неужели Великая Мать говорит нам о том, что мы все умрем? Осознание больно ударило в грудь. Стало тяжело дышать, и я потянулась к единственной самой близкой мне сестре, тут же столкнувшись с ее ладонью, которая в тот же миг сжала мою. «Сегодня нас ждет славный ужин, и мы сладко выспимся, а уже завтра завершим историю Квисен-Е так, как решим сами, потому что выбирает Квисен». И ее последним словам вторил весь зал. После собрания женщины спешно удалились. Кто-то шел в караул, но большая часть действительно ушла, чтобы надеть свои самые роскошные наряды, заплести удивительной красоты прически и подготовиться к праздничному ужину, где мы все будем петь, танцевать и играть на инструментах. Лишь нас четверых попросили остаться в зале. Мы стояли перед Великой Матерью и не знали, что должны сказать и как себя вести. Все происходящее никак не желало укладываться в головах. Это было так похоже на сон, что просто не могло быть правдой. «Вы знаете, что для Квисен дети — это главная ценность». Вдруг заговорила она как-то тихо и по-особенному вкрадчиво. «Мне очень жаль, что я не сберегла ваше взросление», — продолжила она, заглядывая в глаза каждой из нас. «Есть один непреложный закон Квисен-Е, который я и подумать не могла, что мне однажды придется озвучить». «Никто не мог», — вдруг заговорила Нэн, подойдя к Великой Матери и положив ладонь ей на плечо. «Но мы сестры, и мы не предаем друг друга, не лжем друг другу, потому и ты должна сказать им». Сейчас Великая Мать казалась как никогда обычной. Просто Квисен, просто сестра, что едва сдерживает слезы. «Если бы вы были детьми, то перед началом этой битвы вас убили бы во сне. Понимаете, почему?» — сказала она, судорожно вздохнув. С нескрываемой болью во взгляде она посмотрела нам в глаза, точно в поисках хотя бы маленькой талики понимания. «Квисен не может жить в плену!» За всех почему-то ответила я, и вдруг со всей ясностью понимая, что это действительно так. Не потому, что это глупые принципы нашей общины. И вовсе не потому, что таковы заветы предков, в которые мы верим. Все просто и очень сложно. Такова наша природа. Если демона нашей силы запереть в коробку и кормить крошками, то совсем скоро он обезумит от голода и разнесет коробку, уничтожая все на своем пути. Шагнуть в безумие можно, а вот выйти из него не так просто, как кажется. А если говорить еще точнее, то обратной дороги просто нет. «Квисен не может жить в плену», — вдруг, сжав мою ладонь, повторила Великая Мать, встретившись со мной взглядом. И такая боль вдруг захлестнула меня с головой. Я и впрямь почувствовала, что я ее дочь, настоящая дочь, которую любят и о которой безмерно переживают. «Но вы уже не дети», — заговорила Нэн, — «и не взрослые Квисен», — тяжело вздохнула она. «И все же вы знаете, как постоять за себя. Вы держали в руках меч, и пусть ваш демон еще не проснулся, но вы уже гораздо сильнее любого степняка. Квисен — это высшие демоны, а не какие-то мерзкие полузмеи», — с презрением выплюнула она. «Мы думаем, будет правильно дать вам самим выбирать», — вновь заговорила Великая Мать. «Лично я поняла одно в этот странный вечер. Выбора нет и не было. Каждый из нас хотел жить пусть хотя бы на секундочку дольше». Ступая по открытым коридорам второго кольца, я как-то по-особенному глубоко старалась вдохнуть. Вечерний теплый воздух привычно наполнился ароматами разогретых трав и воды. Стрекотали цикады. Казалось, Ничто не могло нарушить это умиротворение обычного летнего вечера полного тепла. Разве должно быть так, что наш дом окружен? Разве такое возможно? Мы вчетвером шли в сторону кольца сердца с одной лишь целью — переодеться к ужину. Всем нам нужно было время осознать услышанное, принять. «Мы умрем!» — вдруг всхлипнула Фаис, разбивая это мнимое спокойствие. Никто не ответил ей, просто потому, что все мы знали, что именно так и будет. Мы знали, молчали и боялись произнести вслух, словно это могло что-то изменить. «Вы все слышали, что сказала Великая Мать?» Вдруг необыкновенно серьезно и вкрадчиво заговорила моя Шане. «Сегодня мы наденем наше лучшее платье», — тяжело вздохнув ком в горле, сказала она. «Заколем волосы лучшими шпильками и простимся с нашими сестрами, как будто никогда не расстанемся». Мне кажется, Шане и сама не поняла, в какой именно момент она расплакалась. Да и ни одна из нас этого не могла осознать. Но в какой-то момент мы вчетвером уже обнимали друг друга, рыдая точно маленькие дети. Больше не было ненавистной Джирай или бесячей Фаис. Остались лишь четыре девочки, которым было очень страшно умирать.